Любовь, любовь, любовь. Греки применяли для обозначения любви по меньшей мере четыре понятия. Агапе – великая щедрая любовь, мы именуем ее братолюбием, любая святая любовь, какую питают родители к своим детям или верующие к Богу. Библия короля Иакова приводит завершение 13 главы первого послания святого Павла Коринфянам, написанного по-гречески, само собой, так. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». В современном переводе «братолюбие» переводится просто как «любовь». «Эрос» – разновидность любви, названная в честь самого этого Бога, или же Бог назван в ее честь. С ней у нас как раз больше всего неприятностей. Куда сильнее простого увлечения, куда как менее чем духовные эрос и эротическое, ведут нас, бывает, и к славе, и к бесчестию, к величайшей музыке счастья и в глубочайшие пропасти отчаяния. Филия – вид любви, применимый к дружбе, приверженности и нежности. Мы встречаем отголоски ее в словах «франкофил», «некрофилия» и «филантропия», например. Сторге – любовь и преданность, какие переживают к своей стране или к ее спортивной команде. Такие чувства можно именовать сторгическими. Сам Эрот, позднее изображаемый художниками Возрождения и барокко, так, как я уже описывал, в виде хихикающего бойкого херувима в ямочках, иногда в повязке на глазах, в знак случайности и спорности его навыков как стрелка, для греков был взрослым молодым мужчиной, достигшим многого. Художник, спортсмен, и в сексе, и в телесных возможностях, он считался покровителем и защитником гомосексуальной любви у мужчин и повелителем спортивных арен и беговых дорожек. Его ассоциируют с дельфинами, петухами, розами, факелами, лирами и, разумеется, с луком и полным колчаном стрел. Вероятно, наиболее известный миф об эроте и психее, физической любви и душе, едва ли не до нелепости открыт к толкованиям и объяснениям. Думаю, впрочем, что лучше всего излагать его, как и любой другой миф, не как аллегорию, символическую притчу или метафору, а как историю. Просто историю. В ней есть много ритмов и поворотов сюжета, какие нам кажутся похожими на позднейшие повествования или волшебные сказки. Возможно, потому что до нас она дошла из того, что многие считают сильнейшим претендентом на звание первого в мире романа. Речь о «Золотом осле» древнеримского писателя Апулея. Апулей, творивший во II веке, происходил из Северной Африки, но писал на латыни и потому употреблял имя Купидон, взаимозаменяемо с Амуром, вместо Эрот, Венера вместо Афродита и Анима вместо «психея», и такой перевод передает смысл этого слова как не просто душа, но и дух жизни, то, что анимирует, оживляет. Если переводить Апулея дословно, получится и впрямь да нельзя аллегорическая история. «Любовь сказала душе, не смей смотреть на меня, душа сбежала от любви» и так далее. Влияние этой истории на западную мысль, фольклорную литературу и искусство столь велико, не говоря уже о ее обаянии, что, надеюсь, ее пересказ в развернутом варианте оправдан.